за близких и родных, любимую мою, готов пойти на все и изменить судьбу. Бывает и нередко печальные моменты, ведь мы в руках чужих, простые инструменты. За близких и родных, любимую мою, готов пойти на все и изменить судьбу. Бывает и нередко печальные моменты, ведь мы в руках чужих, простые инструменты. И Бог прошу за все грехи, судить меня не строго. Я помню этот адский день, где стою у порога. Я чувствовал ту боль, она тебе знакома. И слезы по щекам ее, не верю, это кома. И как мне медсестра листочек отдавала, где милая моя все ясно написала. Мне легко весь смысл ее слов передать, но я уж постараюсь вам все прямо рассказать. И следующие строки прочту я из письма, что на прощание, милая моя мне отдала. Три друга моих верных, с которыми росла, внезапно изменились и предали меня. Для них я стала куклой, объектом их желания. Сомнения, слезы по лицу от недопонимания. И просьбы о пощаде, и все мои мольбы, они все пропускали от этой суеты. Надеюсь, ты простишь меня и все поймешь, родной. Ведь жизнь была прекрасна, пока я была с тобой. Надеюсь, ты простишь меня и все поймешь, родной. Ведь жизнь была прекрасна, пока я была с тобой. Ночь, лучший друг, просьба, пистолет. Решительность в глазах, не зная слова нет. До мамы обнимаю, крепко и люблю. Не знаю вовсе, что на верную гибель я иду. Сказав не беспокойся, к любимой забегу. Я думал от волнения, ее уберегу. Отец всегда меня учил бороться до конца. И в данную минуту вспоминаю я отца. Сигарета, время два. Улица Арбат, искал пацанов, кто знает где и как. Не стукачи попались, сказали прямо так. Вот дом зашел туда, в подъезде шум и мат. Я чувствовал, пришел тот самый судьбечас. И вот уже решаю, я чью-то жизнь сейчас. Раздался выстрел, кровь, и в голову контрольный. Двоих не стало больше, а третий своевольный. Ну что же ты надел, я говорю, зачем? И лишь молчание след, и не пробить ничем. Бил сильно, что из силы, и думал лишь о ней. Как я мечтал, чтоб только я приснился ночью ей. Соседи сполошились, убийство, вот беда. А я просил прощения, скрываясь никуда. Бегу из-за спиной, полиции сигналы. Теперь я вижу впереди печальные финалы. Звоню домой, гудок, услышав голос мамы. Себе в укор я оставляю в этом сердце шрамы. Впервые в жизни слышал, как мама моя плачет. Я не хотел их правду, но я не смог иначе. Убийство трех людей, всю жизнь сидеть в тюрьме. Мне нужен светлый луч в моей холодной тьме. Бежать не собираюсь, я знаю, виноват. Но на минуту я хочу увидеть ее взгляд. Больница 5 утра, я схвачен был охраной. Ну разве тяжело понять мои на сердце раны? Та медсестра пришла и вновь мне сообщила, плохую вещь, которая меня остановила. Что милая моя, прекрасная малышка, как час уже лежит на койке и не дышит. Как почему, за что, не верю, просто нет. Никто не в силах был сказать какой-либо ответ. За близких и родных, любимую мою, готов пойти на все и изменить судьбу. Бывают и нередко печальные моменты, ведь мы в руках чужих, простые инструменты. И Бог прошу за все грехи судить меня не строго. Я помню этот акт, где стоя у порога. Я чувствовал ту боль, она тебе знакома. И слезы по щекам ее, не верю, это кома.